грязной ямы, как поводырь ведет слепца. Воздушные там строят замки, и с боем мельницы берут. И счастье от судьбы цыганки, как от гадалки фарты ждут. Кругей послушно, как привязанный конь, что несет жернова, мелит наши неверие, доброты семена. Кругей послушно, как привязанный конь, что несет жернова, мелит наши неверие, доброты. Всех один кумир, тоска сосет с горла бутылку, и хам приходит, чтоб поднять, и оправдание шепчет в ухо: возьми, что можешь сейчас взять. Кругей послушно, как привязанный конь, что несет жернова, мелит наше неверие, доброты семена. В круге послушно, как привязанный конь, что несет жернова, мелит наше неверие, доброты.